Подожди, посмотрю другие. Тут их полно. Он закурил один из окурков, а остальные положил на столик и стал разглаживать скомканные листы. Мария уселась на кровать. А вот, послушай, дорогой Массимо, давай хотя бы будем вести себя как воспитанные люди. В Бостоне я... И больше ни слова. А вот еще одно. Массимо, дорогой... Но слово «дорогой» зачеркнуто. А вот здесь побольше. Массимо, в Бостоне я никогда не была, и ноги моей там не будет. Что же до моей связи с архитектором? Каким еще архитектором? Не сказано. А вот тут снова о нем. Дорогой Массимо, независимо ни от чего, этот архитектор Гароне... А кто он такой? Ты его не знаешь? Нет. Там больше ничего не написано? Постой. Есть продолжение. Этот архитектор у меня в печенках сидит. Каждый день это уж слишком. Путем реального убийства? Или каким-нибудь иначе? Убийство? Да. Путем реаль... Хотя нет... ритуального убийства. Да, она ненормальная. Ритуального убийства или как-нибудь иначе, но давай уберем его, наконец, с нашего пути. От этого мы оба только выиграем. А дальше? Дальше конец. Мария на минуту задумалась. Чокнутая. Оба чокнутые. Разочарованно заключила она. Ну, давай, пошевеливайся. Сейчас вернется француженка с ребенком. Не хватало только, чтобы это бестие нас тут застало. Она ловко поднялась, а ее муж сыпал окурки в последний из тех, кто читал листок, сделал из него пакетик и положил в карман. Кинокритики, архитектор Гароне, со многими из них был знаком лично, не ошиблись. Сцена пыток впечатляла, прям-таки классический эпизод. Он посмотрел ее дважды, а потом, раз уж пришел, посмотрел и сцену вырывания волос, неслыханно жестокую, но и по-своему поэтичную. Фильм был многогранным, как драма Шекспира. Он производил сильное впечатление на простаков вроде Сальваторе и одновременно давал пищу для размышлений таким опытным, умудренным жизнью людям, как он, Гароне. Увы, в этом мире слишком много эгоизма, несправедливости. Каждый пытается урвать кусок побольше, а в результате все разваливается. И здесь, в Турине, явные признаки развала налицо, стоит только оглядеться. На экране теперь сажали людей на кол. Сцена была менее выразительной. Архитектор Гароне сунул вспотевшие ноги в мокасины и поднялся. Слева от него ряд был пустой, справа кресел через 10, какая-то парочка предавалась любви. Архитектор пошел вправо, задержался на миг у кресла с парочкой, а затем направился в туалет. Там никого не было. На пожелтевшей штукатурке были нацарапаны либо выведены карандашом похабные слова и непристойные картинки. Гароне застегнул брюки, вынул из внутреннего кармана ручку и, тихонько насвистывая звездную пыль, придал реалистичность слишком стилизованным фигурам. Тут он заметил, что из потертой манжеты на рубашке торчит белая нитка. Гароне безуспешно попытался ее оторвать и, в конце концов, откусил зубами, выходя из кинотеатра. Пройдя под портиками, он остановился у витрины с восточными коврами, среди которых выделялся пушистый голубой квадрат с кремовым узором. Китайский ковер стоит, небось, не меньше 7 миллионов. Гароне неуверенно кивнул владельцу магазина, но тот либо не узнал его через стекло, либо притворился, будто не узнает. Года 2 тому назад он запросил за один ковер 4 миллиона, но покупательница, приведенная Гароне, ковер все-таки не взяла. Афера не состоялась, и комиссионные 5%, что составило бы 200 тысяч, так и уплыли. Гароне откашлялся, посмотрел по сторонам, сплюнул и не спеша направился к пьяцца Карло Альберто. И один жетон. — сказала Анна Карла. «Спасибо». В кафе было полно мух и мужчин, игравших на бильярде. Они прервали игру, но продолжали шуметь, и при этом следили, как она идет к телефону, набирает номер, ждет, когда позовут Витторио.